Белые проворные пальцы очень живо справились с веревочкой и бумагой. И тотчас же раздался восторженный крик радости, который слишком скоро и чисто по-женски сменился истерическими слезами и воплями. Потому что на столе лежали гребни, которыми Делла уже очень давно любовалась. Это были великолепные гребни, настоящие черепаховые, с блестящими украшениями по бокам, вполне подходящие для таких же великолепных, но, к сожалению, остриженных волос Деллы. Это были очень дорогие гребни. Делла прекрасно знала это, и сердечко ее долго и страстно рвалось к ним без малейшей надежды на то, что она когда-нибудь всей жизни будет обладать ими. И вот сейчас они лежат перед ней, однако уже нет волос, которые эти желанные гребни должны были украшать. Но она прижала их к своей груди и, наконец, собралась силами, подняла головку, поглядела на них затуманенными глазами и с улыбкой сказала: «Джим, у меня страшно быстро растут волосы». И тут же на месте подскочила, как кошка. Она порывисто протянула ему свой подарок на раскрытой ладони. «Ну, Джим, разве не прелесть? Имей в виду, что я перерыла буквально весь город. Теперь ты сможешь вынимать их 100 раз в день. Дай-ка сюда часы. Я хочу посмотреть, как они выглядят с цепочкой». Но вместо того, чтобы исполнить приказание, Джим опустился на софу, заложил руки за голову и улыбнулся. «Знаешь, что, Делла, я скажу тебе, я предложил бы на время отложить наши подарки в сторону. Для настоящего момента они слишком хороши. Я продал часы, чтобы купить тебе гребни. А теперь, дорогая моя, время жарить котлеты». Как вам известно, волхвы, принесшие подарки младенцу в яслях, были умные люди. Это они придумали обычай дарить рождественские подарки. Но в последнем моем слове, обращенном к современным мудрецам, я позволю себе указать на то, что из всех людей, делавших когда-либо подарки, эти двое мудрейшие. Таких мудрых людей на свете до сих пор не было. Они настоящие волхвы.